Мне уже много лет. Но в этом деле, театре, я до сих пор многого не понимаю. И не потому, что меня беспредельно охватывает маразм. Нет, просто с каждым днем убеждаешься, искусство театра настолько бездонно, что постичь его, мне кажется, одной жизни не хватит. Георгий Павлович, а что для вас самое страшное? Очень банальный ответ будет. Остаться без работы. Ведь это такая сволочная профессия. Но остаться без нее? Вот мне кажется, что актерам надо давать себе отчет в том, что рано или поздно без нее останешься, иначе с ними такое рано или поздно и без жизни останешься. А это почти равнозначно. Закончу свою мысль. Случается такое, что выходит артист на сцену и забывает текст. Грустно это как-то. Может, лучше вовремя уйти? Я, к счастью, не испытывал таких мгновений, как наша Таня Пельцер, когда в поминальной молитве забывала текст, и Саша Абдулов за нее отыгрывал. Но я-то знаю, что это может случиться. Я безумно любил Качалова. Однако, когда МХАТ восстановил «Горе от ума», это было страшновато. Качалов в Чацке был много старше Фамусова. Но не в этом дело. Когда он становился на колени, хруст раздавался такой, а встать ему было совершенно невозможно. Все нужно вовремя делать. И уходить тоже. Вот я как-то встретил на улице Утесова Леонида Осиповича в странном виде. Он шел с войской. Остановились. И он мне говорит: «Я бросил. Завязал с искусством. Не жалко? Нет. Все, что я мог, я сделал. Чувствую, что больше сделать не смогу». Ну а с другой стороны, вон Зельдин играет. Анненков играл до своих 100 лет. Георгий Павлович, признайтесь, за счет чего держитесь? Породы крепкой или тренировок мазохистских? Никакого мазохизма. Я всю жизнь любил футбол. Любовь болельщика, полнеющего у телевизора? Знаем, слышали. Между прочим, Марина, милая, вы имеете дело с нападающим. Я 5 лет играл в футбол. И карьера моя не состоялась по той причине, что я сломал ногу. Я играл левого инсайда. Это полунападающий, полузащитник. 10-й номер. А когда в комедианты пошли, кем стали? Защитником, нападающим или играющим тренером? Все-таки я нападающий, если судить по тому, как агрессивно набрасываюсь на роль. Еще я не люблю долго работать, главное — прорваться, хотя Эфрес был прав, написал: «Репетиция — любовь моя». Ведь что со мной было и не раз, выходил на сцену, и исчезала болезнь. Почему? Я играл с воспалением легких и почти упал в обморок, окончив спектакль. А горе проходит на сцене. Друг предал, любимая женщина ушла к другому. Не испытал. Не хочу врать. Но я играл в день смерти отца, и больше всего помню, как Андрюша Миронов пожал мне руку. Держитесь. Вот опять же об этом скажу, о тайнах профессии. В 1936 году был арестован один артист из театра Ермоловой. Его сосали в Чимкент, куда вскоре прибыл другой арестованный артист из этого же театра. Когда они встретились, то первое, что один крикнул другому из-за решетки: «Женя, милый, скажи, кто мою роль играет?» «Да вот играет такой-то». «А как играет? Хорошо?» «А вот скажите, актеры вашего поколения больше веселились и интереснее жили в театре, чем нынешние?» Все-таки да. Другое дело, что розыгрыш сценически был хулиганский. Представьте, играем на дне. Окно подвальное, в которой актер может смотреть только лежа за сценой на животе.